Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Здравствуйте, друзья! Мы открываем нашу 1024-ю встречу в клубе радиолюбителей на волнах «Голоса России». Министерство связи и массовых коммуникаций России направило на согласование в правительство нашей страны проект изменений в указ президента России о первом мультиплексе цифрового вещания. Министерство предлагает включить в состав пакета цифрового вещания региональные каналы, каждый из которых конкурсная комиссия выберет отдельно для каждого региона. При этом из первого мультиплекса будут исключены радиоканалы. Об этом говорится в сообщении, которое публикует официальный сайт министерства. Напомню, в мае 2009 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах. Документ утвердил список каналов, которые войдут в состав первого мультиплекса цифрового телевидения. В августе этого года правительственная комиссия по развитию телерадиовещания поручила Минкомсвязи к октябрю проработать поправки в указ президента о составе первого мультиплекса, которые добавят к 8 общероссийским телеканалам 9-й региональный канал для каждого региона. Мнение о том, что радиоканалы следует исключить из пакетов цифрового наземного DVB-T-вещания, высказывали многие специалисты. И вот данное решение было принято на уровне Минкомсвязи и в самое ближайшее время, уверен, будет согласовано на уровне правительства. Однако радио без оцифровки не останется. Строительство сети цифрового радиовещания 3 радиоканалов, определенных указом президента в качестве обязательных для распространения, начнется в 2012 году. В этот список вошли Вести ФМ, Маяк и Радио России. Вещание этих каналов в цифровом формате DRM будет вводиться также с 2012 года по мере запуска сети, сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Малинин. Стоит напомнить, что стандарт DRM принят в качестве стандарта цифрового вещания в нашей стране пока лишь для диапазонов длинных, средних и коротких волн, хотя имеющееся расширение этого стандарта DRM+, предполагает его использование также и в диапазонах до 108 МГц. В уже принятом варианте для местного вещания возможно использование диапазонов длинных и средних волн с любыми существующими антенными системами, на коротких волнах в диапазоне от 3 до 6 МГц с антеннами, имеющими излучение близкое к вертикальному, а также практически неиспользуемый в настоящее время диапазон 26 МГц. Как мы уже много раз говорили, одна из основных идей разработки стандарта DRM заключалась в спасении коротковолнового международного вещания от катастрофического падения аудитории из-за качества сигнала на коротких волнах. Падение аудитории в первую очередь в развитых странах, а точнее в Европе. Но темпы развития и внедрения этого стандарта оказались такими низкими, что, похоже, быстрее не останется европейских вещателей на коротких волнах. Еще две станции в ближайшее время решили оставить коротковолновое вещание. Международное радио Словакии подтвердило, что станция прекратит использовать короткие волны 31 декабря 2010 года из-за бюджетных сокращений. Ведущая программа английской службы Международного радио Словакии 28 ноября заявила в эфире, что затраты на короткие волны составляют 60% всего бюджета станции, и перед ними стоял выбор – либо прекратить вещание вообще, либо отказаться от коротких волн в пользу исключительно спутникового вещания и интернета. Она попросила слушателей коротких волн не писать гневные письма в редакцию, которая не принимает подобных решений и не может повлиять на ситуацию. Такое сообщение публикуется в блоге Media Network. На сайте русской службы Международного радио Словакии на эту тему не сказано ничего. К слову сказать, сам сайт русской службы работает с ошибкой и не во всех браузерах. Такое случалось и раньше, когда ошибка в работе сайта держалась не одну неделю. Так что плюсы и минусы закрытия коротких волн, вы видите, очевидны. И вторым вещателем, прекращающим использование коротких волн, стали соседи словаков «Радио Прага». На странице станции Facebook появилось сообщение, что коротковолновое вещание из Чехии прекратится 31 января. Причина все та же – сильное сокращение финансирования станции со стороны Министерства иностранных дел. Хотя детали бюджета станции пока еще находятся в процессе обсуждения. Программы, как и сейчас, будут готовиться на 6 языках, но для трансляции в интернете, на спутнике и через партнерские станции. Как и в случае со словацким радио, никакой информации о закрытии вещания на коротких волнах на сайте русской редакции «Радио Прага», увы, нет. Мне остается лишь напомнить последнее коротковолновое расписание вещания этих станций на русском языке. Пока еще есть шанс их услышать в международном эфире. Итак, Международное радио Словакии выходит в эфир в 14 часов, время, как обычно, всемирное координированное, на частоте 9540 и 13625 кГц, в 16.00 6190 и 7240, и в 18.30 5915 и 9485 кГц. Радио «Прага» в эфире в 5 часов на частоте 5980, в 12.30 – 6055, в 15.30 – 7420 и в 18.30 – 5995 кГц. Длительность передач станции – 27 минут. Вы слушаете Международное радио Словакии. Радио «Прага». Радио Японии NHK World с 15 декабря расширяет свое присутствие в Средней Азии и открывает вещание на средних волнах из Таджикистана через 300-киловаттный передатчик с ненаправленной антенной. Программы будут идти с 15 часов 15 минут до 16.00 на урду и с 16 до 16.30 на русском языке. Частота 900 кГц ровно. Приду, кстати, полное расписание вещания NHK World на русском языке, действующее в настоящее время. В 3.30 частота вещания 6130 кГц, в 4.30 738 и 5980, в 5.30 11715 и 11760, в 8.00 6145 и 6165, в 11.30 частота 6185 кГц, а по пятницам также в DRM формате на частоте 9760 кГц, в 13.30 используется частота 6190 и в 17.00 738 кГц. Блог Shortwave Central со ссылкой на бюллетень DX Windows публикует анонс специальных программ «Гамбургер Локал Радио». Как говорится в сообщении, станция уже почти 10 лет предлагает слушателям за пределами своего целевого региона покрытие FM-частотой различные международные шоу. «Гамбургер Локал Радио» арендует эфирное время у «Медиабродкаст» каждое первое воскресенье месяца с 10 до 11 часов на частоте 6045 кГц, а также на немецком канале WRN. С декабря 2009 года «Гамбургер Локал Радио» работает ежедневно через 1-киловаттный передатчик в Кале на частоте 5980 кГц, также с 10 до 11. Как раз в честь годовщины со дня начала ежедневного коротковолнового вещания и организуются специальные трансляции. К сожалению, подобные анонсы частенько приходят практически за день-два до объявляемого мероприятия, поэтому анонсировать спецпрограмму на 5 декабря мы не успели. А вот вторая трансляция состоится 26 декабря с 6 до 16 часов на частоте 5980 кГц. Среди программ мне хотелось бы отметить передачу на английском языке об истории пиратского радио, которая пойдет в эфир в 7 часов, и студийные записи латиноамериканских станций для фанатов коротких волн в 9.00. Принять киловаттный передатчик в дневное время на такой низкой частоте будет, конечно, задачей практически неразрешимой, но, может быть, кому-нибудь удастся это сделать. К сожалению, ничего не сказано о том, будут ли эти трансляции дублироваться в интернете. На сайте станции явных указаний на это также нет. Его адрес, кстати, тройное www.hamburger-localradio.de. Auch Hamburg ist Spitze. Hamburg ist Spitze. Hamburg ist lo mejor. Hamburg ist Spitze. Hamburger Lokalradio. И еще об одной специальной трансляции я хочу рассказать сегодня. Кстати, состоится она также 26 декабря. Этот анонс был опубликован в блоге Media Network. В августе текущего года Radio 6 International включила в свое расписание небольшой архив из программ свободных вещателей, транслировавших свои программы из нейтральных вод в 60-е годы прошлого века. Кроме этого, в серии программ присутствовали и документальные очерки, беседы о свободном вещании, звучали джинглы тех станций. Radio Six International – некоммерческая радиостанция, вещающая в основном в интернете. И продюсеры станции с удивлением отметили, что в день трансляции этих программ число посетителей сильно зашкалило за привычный средний объем визитов на сайт. Попытка срочно расширить канал, который станция использует для вещания, все равно не позволил многим желающим услышать эти программы. Поэтому для тех, кто не смог услышать их в августе или же просто об этом не знал, 26 декабря организуется повторная трансляция этих программ. Расписание такое. В 8.30 пилотная программа хит-парада станции Big L для США от 1965 года. В 9.00 последний прямой эфир на 242 радио Скотланд от 14 августа 1967 года. В 9.50 программа об истории свободного радио из нейтральных вод. В 10.35 реквием по 242. Программа, записанная в небольшой студии в Глазго, вскоре после закрытия пиратских станций. В 11 часов совместная программа трех радиостанций, работавших с так называемых «северных кораблей», в 11.45 джинглы радиостанции «Ностоп» и с 12 до 13 последний эфирный час «Радио 242», который вел ее директор 14 августа 1967 года. Итак, вся эта ностальгия будет в потоковой интернет-трансляции 26 декабря на сайте www.radiosix.com, как было сказано выше, с 8.30 до 13.00. О возможных параллельных трансляциях в эфире ничего не сказано, хотя на сайте станции упоминаются ретрансляции отдельных программ и на коротких волнах на частотах 5110 и 9330 кГц для Северной Америки и Европы. Но детали пока еще не опубликованы. На сайте станции WBCQ, которой принадлежат эти частоты, также пока нет расписаний трансляции программ Radio Six International. Так что пока надежда только на интернет, если канала, конечно, хватит на всех желающих. Удачи! И на сегодня это все. Очередной выпуск программы для любителей радио подготовили и провели режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы прощаемся с вами ровно на неделю и желаем всего самого доброго. Встретимся, как обычно, на волнах «Голоса России». Клуб DX. Присоединяйтесь.